Глава третья. Павел встретил ее дома свежеприготовленной морской рыбой и овощами на пару. В бокалах играло красное вино. На кухне витал аромат жасмина. «Я так скучал по тебе», — муж погладил Катерину по коленке. «Я даже не ожидал, что спустя столько лет совместного проживания у меня к тебе остаются такие трепетные чувства». Как практикующий писатель, Павел умел красиво изъясняться, и Екатерина в очередной раз отметила этот факт. Она тоже была очень рада, что вернулась домой, к мужу, который по ней соскучился, но в душе у нее словно появилось черное нефтяное пятно, которое двигалось по поверхности Синего моря, пока не отравляя жизнь, но и не давая забыть о своем существовании. Павел придвинулся к Катерине еще ближе и притянул ее к себе. Супружеский секс у Катерины не вызвал вообще никаких эмоций. Она словно наблюдала за плохим эротическим фильмом со стороны, не принимая в процессе никакого участия. Секс был таким же, как всегда. Пара поцелуев, дежурное касание, скорее даже похлопывание по груди и сам акт. Катерина сымитировала оргазм, подергала ногами и руками и ушла в душ мыться. А вот в ванной было по-настоящему классно. Белоснежная, чистейшая сантехника, цветочный аромат нового освежителя воздуха, душистые махровые полотенца, василькового цвета банный халат, теплый пол и тапочки с вышитыми на них сиреневыми пионами. Катерина наполнила ванну горячей водой, добавила пену с запахом лаванды, включила тихую музыку на вмонтированном в стену гаджете и с наслаждением закрыла глаза. «Я дома. Слава богу, что я уже дома. Как у нас хорошо. Какая замечательная, большая, чистая и уютная квартира. И хорошо, что Павел меня ждал и соскучился». Катерине даже не пришлось разыгрывать сцену радости. Она действительно была в полном восторге от того, что вернулась домой. Да Павел и после всего пережитого казался ей великолепным, замечательным, внимательным и отзывчивым мужем. «Катя, ты скоро?» — крикнул он, дожидаясь под дверью ванной. «Можно я зайду?» И, не дожидаясь ответа, Павел проскользнул внутрь. «Как у тебя здесь замечательно!» Муж быстро разделся и залез в ванну к Катерине. На этот раз секс был более удачным, и Кате даже не пришлось ничего имитировать. Она очень удивилась такой прыти со стороны мужа. Они словно вернулись в медовый месяц. Но потом поняла, что Павел приступил к реализации своего плана — родить наследника гениальному писателю, и как можно скорее. И хотя Катерина до сих пор была не в восторге от этой затеи, она решила не сопротивляться. Пусть все идет, как идет. По крайней мере, если у них появятся дети, это будет для нее некоторой подушкой безопасности и спасет ее от развода. Только сейчас до Катерины дошло, что если бы они с Павлом расстались, например, то ей бы пришлось искать какую-то работу. А какую работу может найти бывший писатель? «Разве что пойти работать на склад молокозавода комплектовщицей», — пробормотала Катерина и передернула плечами. «А что ты сказала?» Павел притянул ее к себе. Они лежали в постели, уже было темно, и тихонечко работал телевизор. Показывали фильм «Карнавал» с Ириной Муравьевой, и Катерине показалось, что она в раю. «Ничего, я люблю тебя», — прошептала она в приливе чувств. «И я тебя», — отозвался Павел. «Больше никогда не уезжай так надолго. Кстати, а как прошло твое обучение? Ты же понимаешь, что это была совершенно глупая выходка с твоей стороны. Зачем нужно было так надолго уезжать, если мы все равно собираемся заводить детей, и на работу ты не выйдешь?» Катерина снова почувствовала внутри себя то самое нефтяное пятно. Оно двигалось и никуда не исчезло. Но она взяла себя в руки. «Конечно, Павел поступает нечестно. Они в прошлый раз так и не договорились». Не пришли к общему мнению. Именно из-за этой темы, больной для Катерины, они тогда сильно поругались, а теперь Павел выдает свое решение за их общее. Раньше Катерина возмутилась бы, устроила скандал, но сейчас у нее перед глазами стоял жирный, потный муж Нади Ивановой, ее соседки по общаге, который регулярно дубасил жену по пьяни, и она промолчала. «Хорошо. Хочет ее муж детей, значит, она родит ему детей». «А что у тебя с новой книгой?» И все-таки Катерина сменила тему. Как она себя не уговаривала, а неприятный осадок от всей этой истории с детьми все-таки остался. «О, роман отлично!» Павел, как обычно, включил звезду. Я отдал его Ольге Медляковой. Она в ближайшее время даст мне обратную связь по тиражу и гонорару. О, я уверен, что это будет бомба. Я говорил с Вадиком. Вадик Гончаров был менеджером Павла. Он обещал мне такую рекламную кампанию закрутить. Говорит, у нас уже сейчас практически на мази договоренность о моем интервью с одним центральным каналом. А еще парочка местных ТВ. Но это так, по мелочи. И да, меня будут переводить на арабский. Арабский? Из всего потока Катерина выловила лишь одно непривычное слово. Но почему именно арабский? Странный выбор. Ну, Вадику виднее. Павел даже присвистнул от удовольствия. Если он сказал арабский, значит арабский. Вадик вообще дальновидный мужик, он с кем попало не работает, только с перспективными авторами. А вот это был уже наезд на Катерину. 5 лет назад, еще когда Павел Данилов не был великим и могучим, Вадик Гончаров присматривался к ним обоим, но работать решил только с Павлом. Катерине менеджер мужа никогда особо не нравился. Она всегда максимально толерантная, интуитивно сторонилась Гончарова, а на совместных мероприятиях старалась как можно меньше попадаться ему на глаза. Вадику Гончарову было около 40. Невысокий, пухлый, лысый мужичок с отчетливо выпирающим брюшком. Гончаров обожал очки в модных оправах и, подражая Элтону Джону, менял их с неимоверной скоростью. На каждый выход у Вадика Гончарова были свои очки. То в желтой оправе, то в красной, то с синими стеклами. И всегда... Всегда он громко смеялся и очень откровенно льстил. Может, именно поэтому многие люди Вадика недолюбливали и относились к нему как-то брезгливо-снисходительно. Иначе почему мужчину в 40 лет звали не Вадимом, а точно мальчика — Вадиком? И тем не менее, Павел был от него в полном восторге, а Катерина в их отношения не вмешивалась. Именно Вадик Гончаров посоветовал Павлу писать романы более жесткие, красочные, с грудастыми, отвязными блондинками и грубым животным сексом. Катерина прочитала «След одинокого волка» и была в откровенном шоке. Откуда у ее мужа Тихони — он ходил дома в шерстяных носках и в теплых штанах даже летом — такая бурная фантазия, в том числе и в плане секса? Интимная сторона их жизни по пятибалльной шкале тянула на 3, максимум на 4. И это при том, что Катерина часто первая проявляла инициативу и старалась как-то разнообразить их отношения. Что же касается Павла, раз в неделю в миссионерской позе его вполне устраивал, и Катя просто поражалась буйству сексуальной фантазии, которую муж выплескивал на страницах своих литературных произведений. Вот что значит талант. Катерине не всегда нравилось то, что пишет ее муж, но она им, несомненно, гордилась. Раньше. Что происходило в ее душе сейчас, она объяснить себе не могла. Особенно после этого неудачного путешествия за новыми эмоциями. В общагу она уезжала с сильной обидой на мужа и с огромным желанием написать бестселлер. А сейчас, кроме обиды на мужа, куда ей деться-то? Появился страх потерять его и, как следствие, остаться без средств к существованию. С другой стороны, Катерина теперь прекрасно понимала, насколько ей повезло с Павлом. Но почему-то это открытие ее угнетало. Словно ей подарили дорогущий автомобиль, на котором она не хочет ездить, а вокруг все крутят пальцами у виска, совершенно ее не понимая. Так вот, Вадик Гончаров, Катерина снова вернулась мыслями к менеджеру мужа, как профессионал, Вадик был действительно крут. Он как-то легко и не очень дорого обеспечивал Павлу дневные эфиры для толстеющих домохозяек, во время которых Данилов рассказывал о своей чудесной семье и о своих добрых, как он потом выкручивался, Катя не понимала, книгах. Вечерние же эфиры шли как раз после программы «Новости» и перед шоу «Уроды на дорогах», когда мужички, вернувшись с работы, застывали с баночкой пива перед телевизором. И вот уже тогда Павел вещал и о мужской дружбе, и о жизни по понятиям, и о жестком сексе, и о брутальных книгах. Удивительно, но Данилов любил и та, и другая аудитория, а Вадик Гончаров мастерски поддерживал эту симпатию. Катерина же, как автор, даже в лучшие ее годы была ему неинтересна. И вот теперь Павел так ее мастерски поддел. «Он с кем попало не работает», — повторил муж, видимо, для закрепления эффекта. Катерина постаралась взять себя в руки, уняла гнев и спокойно согласилась. «Да, Гончаров действительно мужик дальновидный. Давай спать, мне завтра рано утром на передачу. Радиодорожник меня на интервью пригласила, поэтому надо выспаться». «Рано? Это во сколько?» Без задней мысли уточнила Катерина, вспомнившая, как 2 недели просыпалась в 4:30 утра. «В 10 часов надо быть там», — простонал Павел. «Это значит, просыпаться придется в 9:30. А что за жесть, верно?» Катерина кивнула в темноте, хотя Павел, скорее всего, этого и не заметил. Он еще немного поворочился, а затем уснул. У Катерины тоже слипались глаза. Она прижалась к мужу, натянула на плечи мягкое, теплое, легкое одеяло и провалилась в глубокий сон. Она шла по какому-то подвалу, на обшарпанных стенах которого в комьях собственных сетей висели огромные пауки. Катерина была босиком. Она чувствовала, как сквозь пальцы сочится что-то холодное, скользкое и неимоверно противное. Она посмотрела себе под ноги и вскрикнула. Она шла прямо по кровавой жиже, от которой шло страшное зловоние. Впереди что-то упало, и Катерина подняла глаза. На нее двигался тот самый парень, наркоман, который пытался ее задушить. Вот только сейчас у него у самого были черная вспухшая шея и наполовину выпавшие глаза. Катерина закричала во весь голос и проснулась. Она подскочила в кровати, вся мокрая от пота. Ее сердце гулко билось где-то в горле, а скулы свело от чрезмерного напряжения. Еще никогда Катерина не видела такого кошмарного сна. Она даже представить себе не могла, какой ужас может сниться людям. Катя еще немного посидела в подушках, затем осторожно сползла с кровати и пошла на кухню пить валериану. Было всего 2 часа ночи, а Катерина уже проснулась и теперь совершенно не хотела спать. Накапав 30 капель настойки валерианы в стакан с водой, Катя зашла в свой кабинет, но компьютер включать не стала. В полной темноте села в кресло и принялась любоваться ночным городом. В ее комнате было удачное расположение окон. Одно из них выходило прямо на центральный мост, который горел разноцветными огнями и, казалось, переливался всеми цветами радуги. На набережной всегда бурлила жизнь, особенно по ночам. И ярких огней тоже хватало. Катерина могла часами сидеть в своем любимом кресле и молча наслаждаться видом. В 4 утра Катерина все таки поднялась и снова сходила на кухню, наполнила бокал красным вином и вернулась на свое любимое место. Еще час, и начнет светать. Скоро новый день, и... «А что, если она мне позвонит и потребует еще денег?» Так не кстати Катерина вспомнила о Синицыной. Согласно условиям договора, Катя должна была каждый месяц в течение 5 лет выплачивать банку 15 тысяч рублей. Конечно, для их семьи это были небольшие деньги. Павел давал ей 80 тысяч на ведение домашнего хозяйства и прочие текущие расходы. Если Катерина хотела купить себе что-то личное, она просто пользовалась Пашиной кредиткой, и он видел, какая сумма и на что была израсходована. А что касается финансовой стороны дела, то в их семье этот вопрос никогда не был острым, и они всегда легко договаривались о любых тратах. Разве что приобретенная в кредит Павлом машина люкс-класса немного смутила Катерину, но на этом все и закончилось. Муж выплачивал кредит сам, и ее своими тратами не напрягал. Поэтому 15 тысяч рублей — это совсем немного, и Катерина не переживала. Она сможет безболезненно выкраивать эти деньги из тех самых 80 тысяч, выделенных на ведение хозяйства. С другой стороны, если новый роман Павла выстрелит, в чем он был абсолютно уверен, то, быть может, денег тогда в семье появится намного больше, и Катя закроет кредит гораздо раньше. Катерина, конечно, жалела, что ей пришлось обратиться за деньгами в банк, но занять такую сумму у знакомых она просто не могла, потому что все они у них с мужем были общие. А объяснять Павлу, зачем ей срочно понадобились 500 000 рублей, Катерина не хотела. «А если она снова потребует у меня деньги, то где я их возьму?» — произнесла Катерина вслух. Глаза у нее начали слипаться, и, наконец, под самое утро она уснула неспокойным сном. И снова она брела по подвалу. Под ногами отвратительно хлюпала холодная и скользкая масса, кровавое желе проникало между пальцами. Катя все еще шла босиком. Даже во сне она уже знала, что сейчас появится роман. Впервые всплыло имя. Неужели так звали убитого наркомана? И дернулась. Катерина проснулась в кресле от дикой боли в шее. Она совершенно задеревенела, и теперь любое движение вызывало адский дискомфорт. Катя осторожно поднялась из кресла и буквально застонала от боли во всем теле. «Да как меня угораздило уснуть в кресле?» Катерина не могла разогнуть спину, как старая бабка. Она вышла из своего кабинета и позвала мужа. «Павел! Павел!» Но в квартире было тихо. Катя посмотрела на часы. 5:10 утра. Муж уже уехал на радио. Было довольно странно, что он не стал искать ее, когда проснулся и не обнаружил спящей рядом. А если он ее все-таки нашел в кабинете, спящей в кресле, то почему не разбудил? Ведь видел же, в какой неудобной позе она заснула. Катерина решила задать эти вопросы Павлу лично, а пока поковыляла в душ и включила максимально горячую воду. Надо было как-то разбудить одеревеневшие мышцы. Несмотря на долгий душ, Катя все равно чувствовала себя разбитой. У нее болела голова и ломило все тело. И еще эти ужасные кошмары. Катерина, хоть и смутно, но все-таки помнила свой сон. Раньше ей крайне редко снились кошмары, а чтобы два подряд за одну ночь... Нет, подобного не было никогда. Катерина прекрасно понимала, что виной всему был нешуточный стресс от пережитого. И надеялась, что скоро все забудется. Она снова будет спать спокойно и, главное, высыпаться. Пока Катерина бродила по большой и светлой кухне, решая, какой кофе себе сегодня приготовить, в коридоре открылась дверь и в квартиру ворвался красный, как рак, Павел. «Что-то случилось?» — испуганно пискнула Катерина. Ей почему-то пришло в голову, что Павел все знает и про убийство, и про наркотики, и даже про кредит. «Да». Павел прошел по ее чистой и светлой кухне прямо в туфлях, при этом оставив на белоснежном керамограните грязные следы, открыл холодильник, достал вино и наполнил бокал доверху. Катя, как зачарованная, следила за действиями мужа. Она понимала, если он пьет с утра... Да ладно, пьет. Он ворвался на кухню в обуви. Значит, действительно что-то произошло. «Пока я ехал с радио, мне позвонил Вадик Гончаров и сказал, что прекращает сотрудничество со мной. Вот просто по телефону взял и отрубил». Павел сделал огромный глоток вина. «Он даже не соизволил со мной встретиться, чтобы сказать это мне в глаза». «Но...» — Катя обомлела. «Но почему? Что случилось?» «Он ничего толком не объяснил, просто сказал, что было приятно работать вместе, но дальше каждый сам по себе». Павел просто кипел от ярости. «Ничтожество! Да на что бы он жил, если бы не я? Я! Я! Я сделал из него человека, а он меня кинул и даже не объяснил причину. Самовлюбленная скотина! Сволочь!» Именно сейчас Катерина могла произнести. «Ну, ты же сам мне говорил, что Вадик Гончаров работает только с перспективными авторами. Видимо, ты стал ему неинтересен». Но она, конечно, промолчала. Павел бросил пальто на кухонный диван, затем сбросил грязную обувь и пинком отправил ее в коридор, а сам налил себе еще вина и, не морщась, залпом выпил. Катерина смотрела на разгневанного мужа и где-то в глубине души злорадствовала, но тотчас почувствовала себя виноватой и поэтому решила приготовить Павлу завтрак. «Яичницу с беконом, кашу с фруктами, творог с йогуртом. Что тебе приготовить на завтрак?» — спросила она, все-таки повернувшись к мужу спиной. Она боялась, что не выглядит подобающе расстроенной. «Да я особо...» — начал было Павел, когда у него зазвонил телефон. «Алло? Кто это? Какой сайт? Вы о чем? Вы вообще кто такие? Что включить?» Павел был страшно напуган и совершенно растерян. Катерина поняла это по его голосу, а когда повернулась и увидела его бледное лицо и дрожащую руку с телефоном у уха, то и сама ужаснулась. «Что происходит?» — спросила она мужа осипшим голосом. «Кто эти люди и чего они от тебя хотят?» «Я понятия не имею». Павел действительно выглядел потерянным. «Включи 6-й канал, пожалуйста». Еще никак не связав воедино отказ Вадика Гончарова работать с мужем, странный телефонный звонок и 6-й канал, Катерина нашла пульт на подоконнике и включила телевизор в кухне. На экране растрёпанная и заплаканная полная женщина в линялом халате кричала прямо в камеру. «Моя дочь погибла из-за него, начиталась его книг, и его книгу нашли у ее тела». Слезы, всхлипы, хрипы. Затем инициативу в свои руки взяла телерепортер. «Меня зовут Марина Маликова. Вчера в квартире этой женщины, Альбины Мошкиной, был обнаружен труп ее дочери с признаками насильственной смерти, а именно удушья. Рядом с трупом оперативники нашли книгу известного писателя, нашего земляка Павла Дена, с дарственной подписью от автора. Ничего не бойся, живи как хочешь. Павел Ден. Оперативники подозревают в непредумышленном убийстве молодого человека погибшей, который решил с ней заняться жестким сексом, но не рассчитал свои силы. Камера снова показала Альбину Мошкину, которая теперь ходила по обшарпанной квартире, заваленной одеждой и грязной посудой. «Вот здесь мы ее и нашли», — рыдала безутешная мать. Она обожала этого писателя, ходила с его книгой в обнимку, и вот что из этого вышло. «Следите за развитием событий на нашем канале». Очаровательно улыбнулась Марина Маликова, и дальше пошла реклама. Между прокладками и кошачьим кормом Катерина, наконец, обрела дар речи и посмотрела на Павла. «Ты вообще понимаешь, что происходит?» «Конечно, понимаю». Павел был уже на удивление спокоен. «Теперь у меня сошлись все пазлы. Вадик Гончаров знал про этот сюжет. Он хорошенько все обдумал и решил со мной расстаться еще до того момента, как скандал наберет обороты. Вполне логично, что вопросы относительно этого безумия стали бы задавать ему, как моему менеджеру. Что же касается самого сюжета, то, я думаю, он заказной. Кто-то хочет меня слить, но они просчитались. Любой скандал идет только на пользу автору». Катерина так не думала, но промолчала. Она с трудом понимала, что происходит в их жизни. Она только что вернулась из одного ада, чтобы снова попасть в другой. «И что ты собираешься делать?» — спросила она мужа, который сидел на диване и задумчиво пил вино. — Это твоя надпись на книге? — Конечно, моя. Чья же еще? Муж хмыкнул. — Я вот думаю, как они теперь все повернут? И снова зазвонил телефон. Катерина непроизвольно вздрогнула, а Павел посмотрел на номер и, сделав большие глаза, кивнул жене. — Это Ольга Медлякова. И Павел вцепился в телефон до хруста в пальцах. — Ольга, рад вас слышать. Какие новости? «Ах, вы про эти новости? Ну, конечно, я все знаю. Это нелепая история. Приехать к вам? Прямо сейчас? А почему так срочно? Что-то случилось?» И по мере того, как Павел задавал вопросы, его лицо становилось все мрачнее и мрачнее. Катерина поняла, что звонок от издателя тоже не из приятных. «Ольга вызывает меня прямо сейчас». Павел поставил бокал на стол и поднялся на ноги. «Ничего по телефону объяснять не хочет. Говорит, что все расскажет при встрече, но я уверен, что это все из-за вот этого безумия». Он кивнул на телевизор. «А я еще сегодня подумал, как-то странно, что запись на радио не состоялась». «Так она не состоялась?» — ахнула Катерина. «Нет, мне сказали, что у них там какие-то проблемы с выходом в эфир. И я, идиот, поверил». Павел вызывал такси. «Теперь-то я понимаю, что дело совсем не в эфире». «Мне поехать с тобой?» — предложила Катерина. «Зачем?» Муж посмотрел на нее как на ненормальную. «Вот ты-то зачем? Ты как мне можешь помочь?» Громко хлопнув дверью, он вылетел из квартиры. У Катерины дрожали руки. Ей казалось, что прямо сейчас сердце выпрыгнет из груди. Она немного походила по квартире, а затем села в свое любимое кресло. Время тянулось, словно резиновое. Прошло 5 минут, 10. А затем снова зазвонил телефон. Катя вздрогнула. Она стала превращаться в неврастеничку и с испугом посмотрела на сотовый. Звонила Ксения. И тогда Катерине стало стыдно. Вот зачем она вчера вела себя с подругой, как свинья? Что происходит с ее психикой? «Ксения, ты прости меня», — начала Катерина и тотчас осеклась, услышав в трубке незнакомый мужской голос. «Это не Ксения. Я сотрудник полиции. Вы знакомы с этой женщиной?» «С какой женщиной?» Катерина была совершенно сбита с толку. «В автомобиле мы обнаружили женщину. Она в плохом состоянии. Просила набрать вас». «Я ничего не понимаю», — взмолилась Катерина. «Какая женщина? Какой автомобиль? Где Ксения?» «Она не говорит своего имени. Документов при ней нет никаких. Пробили номера. Ауди принадлежит беленькой Ксении Викторовне». «Женщина в плохом состоянии. Сейчас ее увезут в городскую больницу номер 3. Вы можете сюда подъехать на опознание?» «Опознание чего?» Катерине казалось, что сейчас у нее мозги из ушей полезут. «Короче, приезжайте как можно быстрее в больницу. При себе иметь паспорт. Спросите меня, Пупкова Алексея Борисовича». И он прервал связь. Катерина еще некоторое время молча смотрела на телефон, а затем начала спешно собираться. Схватив сумку и паспорт, она вылетела на улицу и бросилась к своему «Опелю». Катерина предположила, что Ксения попала в аварию и почему-то просит приехать именно ее. До больницы Катерина гнала как сумасшедшая. Она бросила автомобиль на парковке и забежала в приемное отделение. «Где она? Где? Сейчас к вам женщину должны были привести. Где она?» Катерина, до этого ни разу не бывавшая в приемном покое, растерялась. Да, вот так сложилась жизнь Катерины, что ей никогда не приходилось заходить в больницу. В поликлинику — да, но не в такие места. «Сюда каждые полчаса кого-то привозят», — буркнула ярко накрашенная блондинка пенсионного возраста. Катерина совсем растерялась. Она застыла посредине холла, и так, наверное, и осталась бы там стоять. Но к ней подошел невысокий мужчина в форме. «Это я вам звонил. Пойдемте со мной». Он осторожно дотронулся до руки Катерины, но она подпрыгнула, словно ужаленная. «Паспорт», — напомнил мужчина. Катя молча полезла в сумку и протянула ему документы. «Она в реанимации. Пойдемте скорее, а то врачи к ней никого не пускают, а она требует вас». Катерина на ватных ногах пошла следом за мужчиной, покорно надела бахилы, накинула белый халат. На лифте они поднялись на 5-й этаж. «Вот здесь». Первым в палату вошел Пупков. Следом, замиранием сердца, шагнула Катерина. Палата была оборудована на одного пациента. Голубой цвет стен, жужжание приборов и ощутимый холод. Катерина передернула плечами. На высокой кровати лежала женщина, совершенно незнакомая Катерине. У нее из носа шли какие-то трубочки. Грудь медленно поднималась и опускалась. «Это кто?» — удивленно спросила Катерина и попятилась к выходу. «Я ее не знаю. Подойдите поближе». Пупков легонько подтолкнул Катерину к кровати, и она послушно сделала шаг вперед. Да, это была Ксения, но она была изуродована до неузнаваемости. Перебитый нос, опухшее лицо, лысая голова. «Волосы?» — Катерина снова попятилась. «Ее побрили, когда зашивали голову», — объяснил Пупков. «Так это беленькая Ксения Викторовна?» «Да», — прошептала Катя и отвернулась. Настолько невыносимо было смотреть на изуродованную подругу. «Что с ней случилось?» «Пойдемте из палаты, я вам расскажу». Пупков осторожно вывел Катерину прочь. У Кати дрожали ноги, и, едва переступив порог реанимации, она буквально упала на низкий синий диванчик, стоящий у стены. Пупков спокойно сел рядом. Ее машину обнаружили сегодня рано утром на проселочной дороге. Автомобиль лежал в кювете. Женщина была в сознании, но кто она, ответить не могла. Документов при ней не оказалось. Она просила срочно набрать Катерину Данилову и сказать ей, что он очень опасен. «Кто?» — тупо переспросила Катя, отчетливо понимая, что теряет связь с реальностью. «А вы не знаете, кто?» — въедливо спросил Пупков. «Почему она вместо того, чтобы назвать свое имя, бормотала в агонии этот бред? Или не бред? У нее были враги?» «Я не знаю». Под таким натиском Катерина совершенно растерялась. «Она работает главным редактором в издательстве «Капитал Плюс». Я не знаю, могут ли быть у нее враги там». «Может быть, вы с ней были как-то связаны по работе? Вы кем работаете?» «Я домохозяйка», — буркнула Катерина. «Раньше писала книги, но они...» «Ясно», — перебил ее Пупков. «Быть может, вы передавали Ксении какие-то документы, флешки, деньги, какие-то данные или большую сумму, которые могли быть опасными для нее? «Флешка». Катерина похолодела. Она настолько изменилась в лице, что Пупков не мог этого не заметить. «Так значит, вы ей что-то отдавали? Что и когда?» Катерина взяла себя в руки. «Мы с ней виделись вчера вечером». Катерина едва не сболтнула, что они виделись после того, как она вернулась из отпуска за эмоциями, а это уже было бы полным провалом. Не хватало еще, чтобы полиция связала несчастный случай с Ксенией и Катину командировку в общагу. Если они начнут копать дальше, то спокойно выйдут и на Синицыну, и на убийство. «Я ничего ей не передавала». Катя старалась сохранить лицо. «Мы просто вместе выпили кофе, а потом разъехались по домам». «Где выпили кофе?» Катерина вспомнила, как вчера она демонстративно кинула флешку на стол в кафе, и, конечно, это могли увидеть как посетители, так и официанты. «Неужели нельзя было отдать ей флешку в руки?» — корила себя Екатерина, но уже ничего нельзя было изменить. «Мы были в торговом центре на Парковой улице, пили кофе, а потом разъехались. Ксения не выглядела странной, напуганной? Она вам ничего такого не рассказывала?» Катерина больше не могла вынести ни минуты. Ей физически становилось все хуже и хуже. «Мне нечего вам сказать». Она поднялась с дивана. «Если хотите, вызывайте меня на допрос». «На беседу? Какой допрос?» Пупкин был хмур. Понимаете, она все время бормотала, чтобы я вас набрал и предостерег от какого-то мужчины. Это настораживает. Не находите?» «Нахожу», — Катерина кивнула головой. «Более того, я совершенно не понимаю, о ком идет речь. У меня не было врагов, я обычная домохозяйка. Все это очень странно. А что случилось с машиной Ксении? Это авария?» «Думаю, да». Пупкин тоже поднялся с дивана. «На дороге остались следы другой машины и фрагменты стекол. Произошла авария. Кто-то в нее въехал на полной скорости, а потом испугался и просто сбежал. Плохо, что там нет камер. Все-таки проселочная дорога, но найти побитую машину будет нетрудно. Есть, как я уже сказал, фрагменты стекол. Осталась краска на бампере. Следы шин опять-таки. Кстати, вы не знаете, зачем она в такую рань поехала за город?» «А куда она поехала?» Катерина в общей суматохе как-то упустила эту деталь. «На Макроусовом шоссе ее нашли, у Заветов Ильича. Это какая-то вымершая деревенька. Там некоторые горожане дачи держат». Катерине показалось, что земля ушла из-под ног, и она схватилась рукой за стену. «Вам плохо?» — дежурно спросил Пупкин. «Вот мой телефон». Он протянул ей клочок бумаги. «Будет что рассказать, звоните». «Мне нормально». Катерина снова опустилась на диван. «Зачем-то Ксения поехала к ней на дачу? Но зачем? Почему не позвонила ей вечером накануне или рано утром? Что вообще происходит?» Пока Катерина пыталась собраться с мыслями, к ним вышел молодой мужчина в белом халате. «Кто здесь из полиции?» Он посмотрел на Катерину и Пупкова. «Ну, я». Пупков сделал ему шаг навстречу. «А в чем дело? Документы покажите». Доктор был мрачнее тучи. Пупков не стал спорить и полез в карман за документами. Доктор их внимательно изучал вдоль и поперек. Катерина медленно поднялась с дивана и тоже сделала шаг навстречу врачу. «Она умерла». Он кивнул в сторону реанимации. «Женщина, которую вы привезли, только что умерла. Вы заберете тело для вскрытия?» Дальше Катерина уже слушать не могла. Она подошла к лестнице и медленно, медленно пошла вниз. Выйдя на улицу, вдохнула свежий воздух полной грудью. Ксения умерла. Ксения умерла, но перед самой смертью она просила позвонить Катерине и предупредить ее, что он очень опасен. «Кто он?» У Катерины на этот вопрос ответа не было. Когда Катерина вернулась домой, Павел уже сидел на кухне и допивал вторую бутылку вина. Муж был еще относительно трезв, но очень подавлен. «Ольга Медлякова сказала, что мой последний роман никуда не годится. Мол, я пишу как под копирку и не выдаю новые идеи». Павел услышал, как Катерина вошла на кухню, но даже не повернулся к ней лицом. Она сказала, что они его не будут издавать, а вкупе с сегодняшним скандалом это повод вовсе прекратить со мной работать. Она сказала, что ей с самого утра обрывают телефоны с вопросами, почему они издают автора, который замешан в самоубийстве девушки. Ольга сказала, что, конечно, вся эта шумиха — полный бред, и скоро все забудется, но пока мне лучше не светиться. Катерина, к своему удивлению, совершенно забыла, куда и зачем уехал муж этим утром. После смерти Ксении она находилась как в тумане. «Ну и я набрал Вадика Гончарова», — продолжил Павел, налегая на вино. Он трубку взял, сказал, что утром еще был не в курсе этого скандала, а решение прекратить наше сотрудничество принял еще до всего этого. Но я уверен, что он, сука, врет. Павел ударил кулаком по столу с такой силой, что бутылка упала, и красное вино потекло тоненькой струйкой на пол. Катерина не могла отвести глаз от красной лужи. Она смотрела на вино, а видела кровь. Много крови, которая буквально залила весь пол в общежитии у Синицыной. Катя даже подумала, что было бы неплохо сейчас упасть в обморок, чтобы дать мозгу хотя бы секундную передышку, но, к сожалению, сознание не потеряла. «Ксения попала в аварию и умерла», — произнесла она бесцветным голосом и села напротив мужа. «Когда?» «Только что. Я из больницы». Павел ничего не ответил. Он продолжал сидеть, низко опустив голову. Вино из бутылки уже полностью вытекло на пол, и теперь лишь редкие капли падали в образовавшуюся лужицу. «Что ты собираешься делать?» Первый прервала затянувшееся молчание Катя. «Отдам свой новый роман другому издателю». Павел пожал плечами. «У меня имя, я известный человек, мои работы оторвут с руками». Катерина понимала, что Павел сейчас просто бахвалится, но спорить с ним у нее не было сил. «Я пойду полежу». Катерина пошла в свою комнату и упала на диван. Едва ее голова коснулась подушки, как она мгновенно уснула.